Глава пятая. Мужик, что был вместе с Шелестовым, все же показался мне кем-то знакомым, будто бы я его когда-то видел, но потом забыл. Невысокий, но сбитый, был он с ширококосным, скуластым лицом и реденькими светлыми волосами. Смотрел он на меня так же жестко, как и Шелестов. Суки, пришли мужиков переманивать. Интересно, какой Женя по счету, были ли они у Ефима со Степанычем? Хрен вам, ничего у вас не выйдет. «Ты уж определись, Витя, нужно тебе агентство или нет?» — хрипловато проговорил незнакомец, не поздоровавшись. «Всех на уши поднял, а теперь заднюю включаешь? Трусишь? Нехорошо!» Саня Шелестов при виде меня побледнел, но пытался не подавать виду, что боится. Получилось у него так себе. «Что они тебе рассказали, Жень?» — проигнорировал я слова лысеющего мужика. Женя Корзун, худощавый, жилистый, но высокий парень, медленно выдохнул, с хрустом почесал трехпалой рукой короткостриженную светлую голову. Несмотря на молодой возраст, взгляд его был усталым, как у старика. «Да вот», — пожал плечами Женя, — «Санек с Капой залетели в Ладу со всех ног и давай гласить, что ты нам все дело срываешь». Ну вот я и вспомнил. Незнакомого парня зовут Серега Карпов по кличке Капа. Был он Жениным сослуживцем и сразу же одноклассником Шелестова. По рассказам Сашки, защищал его Капа в школе от хулиганов. Сначала Серега Карпов был нормальным парнем. Общались мы вместе, думали, что будет он в костяке обороны, как и мы все. Через него Шелестов с нами связался, а потом Капа что-то стал сдавать. Довели его воспоминания об афганской войне сначала до алкоголизма, а потом и до наркоты. В оборону Капа не попал, а закончил свой путь где-то в Ростове. «Сдрейфил он с братками дело иметь», — насупился Капа. «Он же единственный из нас, кто служил и не воевал. Это мы там насмотрелись такого, что братки против маджахедов просто детишки, которые под себя ходят. А он вместе с нами этого не видел, вот и испугался бандитов, назад сдал». «А ты за меня не говори, Капа». Посмотрел я на него холодно, и тот потемнел лицом еще сильнее, сжал сбитые свои кулаки. «Ты заодно с этим?» — кивнув на Сашку, добавил я. Шелестов растерянно стал скакать взглядом от меня к Капе, а потом к Корзуну. «Я заодно с мужиками!» — выпятил грудь Капа. «А все мы хотим нашу работу организовать по-правильному, а для этого нужны деньги, которые есть у Злобина. Вот только ты отказываешься, Витя. Но я всегда говорил, что ты среди нас белая ворона». «Хватит заливать», — покачал я головой. «Шелестов с братками связался, с черемушками». «Чего?» — Сашка изобразил удивление. «Ты откуда это взял?» «Нехорошо друга оговаривать», — злобно зашипел Капа. «Не друг он мне», — отрезал я. «Шелестов только недавно, несколько часов назад, в собственном дворе орал, что натравит на меня братков, а теперь притих, будто ничего и не было». «Ты чё, Витя, пьяный?» — ухмыльнулся Капа. «Каких братков?» «В общем, Женя, — сказал я, — мое слово против Шелестова. С этими двоими я спорить не собираюсь. Кому ты больше доверишься? Я с бандитами не работал и никогда работать не буду». «Решайся, Женек, — разулыбался Капа. «Степаныч и Ефимка Иванцов уже с нами, а ты как?» «Брешешь, зараза!» Я выступил вперед, и Капа даже сгорбился, как для удара. «Степаныч против меня никогда не пойдет». «Со Злобиным я договорился», — несмело пискнул Шелестов, стараясь неловко увести от конфликта. «Он согласен встретиться еще раз через два дня». В подсобном помещении воцарилась настоящая тишина. Я смотрел Жене в глаза. Тот посмотрел мне, потом заговорил. «Степаныч и правда не согласился бы. Он больше всего из нас всех доверяет Вите. Дольше всех нас он Витю знает. И к нам его же и привел». Женя вздохнул, достав из нагрудного кармана две сигареты с фильтром. Одну сунул за ухо, другую в губы, закурил. «Витя из нас самый разумный, самый деятельный, не смотри, что рожа суровая. Это он нас надоумил делать оборону. И никогда я не поверю, что он от этой своей идеи отказался, кого-то там испугавшись». Женя встал с ящика, я хмыкнул. «И раз он говорит, что ты, Санек, с бандитами якшаешься, я ему охотнее поверю, чем тебе». «А мне?» — выпрямился перед ним Капа, который был на голову ниже Корзуна. «Извиняй», — только ответил Женька. «Хоть мы с тобой вместе и воевали, для меня Витькино слово крепче». «Не друг ты мне больше», — выдержав паузу, сказал Капа. Выслушивая все это, Шелестов бледнел на глазах. На лице его, белом, как стена дома культуры, все сильнее и сильнее отражался настоящий ужас. «Давайте, мужики», — сказал я, — «проводим вас на выход». «А может, я билет в Элладу купил?» Злобно рыкнул Капа и пошел на меня, повел крепкими плечами. Все в комнате вздрогнули. Шелестов со страха, Женька готовясь к драке. Только я остался на месте, когда Серега Карпов замер со мной лицом к лицу. «Ну тогда покажи квиток», — проговорил я спокойно. Капа раздул ноздри. Услышал я, как хрустят костяшки его пальцев, как поскрипывают сжатые зубы. Держа руки в карманах, я и сам сжал кулаки, норовя ударить первым, если он дернется. Капа не дернулся. «Пойдем, Шелестов», — бросил он и потопал к выходу. Сашка Шелестов поплелся следом. Мы с Женькой замерли, ожидая, пока они не выйдут, потом Женька заговорил. «Если бы я тебя так хорошо не знал, то поверил бы им», — проговорил он. «Ты среди нас, ветеранов, и правда белая ворона. Многие афганцы тебя не воспринимают всерьез, а я воспринимаю». «Я знаю», — только ответил я. «Значит, братки из Черемушек?» — спросил Женя, помолчав. «Угу». «Они обидятся, поди. Кто-нибудь из нас может одним вечером домой не вернуться». «Ох, Женя, Женя, знал бы ты, что именно такая судьба тебя и ожидала, согласись ты на аферу Шелестова. 25 февраля 95 года Женя Курзуна расстреляет в собственном БМВ из автоматов Калашникова, причем в собственном же дворе. Теперь этого не произойдет, я этого не допущу». «Прорвемся, Женя», — хмыкнул я, — «прорвемся». Следующий день, суббота, 3 часа дня. Шелестова привели и посадили за небольшой блестящий лаком деревянный стол. В особом зале ресторана «Павлин», принадлежавшем одному бизнесмену, который ходил под бандой из Черемушек, было сейчас безлюдно. Это пугало Шелестова. Против своего названия зал «Павлина» напомнил не цветастое помещение, которое могло бы ассоциироваться у кого угодно с павлинами, а походил больше на огромный предбанник какой-то сауны. Были тут высланные деревом стены, деревянные круглые столы и стулья. Декоративные стропила украшали потолок. В общем, Шелестову это место казалось очень странным. А теперь он его еще и боялся. Шелестов икнул от страха, опасливо задрал голову. Двое молодых крепких парней в кожанках стали по правое и левое его плечо. Смотрели они холодно и свысока, так как смотрят обычно на бесправную скотину. Шелестову по спине пробежал неприятный холодок. Дверь открылась, и кто-то стал входить в комнату. Шелестов знал, кто это. Почему-то Александр попытался встать, но один из крепышей быстро осадил его, положив тяжелую руку на плечо. Шелестов плюхнулся обратно на стул. Иван Павлович Седых, по кличке Седой, полный, но не старый мужчина, с дряблым лицом, темными короткими волосами, зачесанными назад, тяжело вошел в зал. Облаченный в костюм с отливом, был он не один, следом шел коренастый бородатый мужик. Шелестов с ужасом поймал себя на мысли, что рассматривает косой, живущий словно бы своей собственной жизнью глаз бородача. Глаз был каким-то выпученным и покрасневшим, зрачок же глядел куда-то немного в сторону и нервно подрагивал. От страха Шелестов тут же опустил взгляд. «Ну, здорово, Саня», — сказал Седой, когда сел за стол напротив Шелестова. Косой же, безумно вращая своим жутким глазом, встал за спиной Седого, сложил руки внизу живота. Другой глаз бородатого, умный и проницательный, сверлил Шелестова буквально до самого нутра. От этого Александру было вдвойне не по себе. Седой был из тех бандитов, кто поднялся в Армавире за счет того, что оказался тут одним из первых. Одним из первых стал крышевать местные мелкие и средние бизнесы. Несмотря на то, что к 45 своим годам поплыл он телом, жестокостью своей он остался прежним. Но, может, чуть-чуть присмирел. Шелестов много слышал о том, что творил Седой в молодости. Пока были у них хорошие отношения, Саня старался об этом и не думать. Но теперь при одной только мысли о Седом у Шелестова тряслись коленки. «Ну, чё, Саня? Нравится тебе тут?» — спросил Седой, когда Шелестов поздоровался. «Нравится, Иван Павлович. Очень нравится». «А ведь это место, по сути, мое». Седой откинулся на кресле, вальяжно обвел помещение короткой полной пятерней. «Знаешь, как я его получил?» У Шелестова пересохло в горле, ответить голосом он не решился, только покачал головой. «Пришел и взял, потому что мог. Вот так вот». Седой замолчал, уставившись на Шелестова какими-то рыбьими, безэмоциональными глазами. «Знаешь ли ты, под кем весь азовский рынок лежит?» «Под вами?» — торопливо ответил Шелестов, а потом испуганно добавил. «Иван Павлович». «Верно. Подо мной. Такой вот у меня по жизни принцип. Работают другие, а я прихожу и беру, потому что могу. М? Как тебе? У них своя работа, у меня своя. Каждый делает то, к чему больше подходит». Шелестов закивал. «Вот-вот. Мне тоже нравится». «Вот и тут, Саня, должно было все получиться точно так же. Летов, твой дружок, организовывает охранные предприятия, оно потихоньку растет. Потом подсовываем ему своих людей втихую. Этим, кстати, ты должен был заниматься, да?» — улыбнулся Седой. «Такая у тебя должна была быть должность. Не все ж только деньги считать, а?» Александр не в силах ответить, только нервно сглатывал. «А через годик-другой прихожу я и забираю все себе. Кто не согласен, того чик и все». Седой провел жирным пальцем по жирному горлу. «Но вот что-то пошло теперь не так. Ты, Саня, где-то прошляпился». «Я не знаю, как Летов догадался», — стал оправдываться Шелестов. «Никто не знал, что я с вами общаюсь. Я никак не мог себя выдать. Я точно уверен». «Ну, выдал, Саша». Седой заулыбался. «Выдал. И что же мне теперь с тобой делать?» «Я еще пригожусь», — засуетился Шелестов. «Может, я помогу как-то с ними договориться? Может, еще не все потеряно?» «Договариваться с автоматами?» — хмыкнул Седой. «Эти мужики ветераны. Они поехавшие на голову. С нормальными людьми с нами дел иметь никак не захотят». Седой замолчал, снова уставился на Саню рыбьим своим взглядом. Наконец, спустя минуту заговорил. «Я из-за тебя много денег потерял. Сильно рассчитывал, что ты, Саня, толковым окажешься и все сделаешь как надо. Но, видит Бог, похоже, не судьба. Иван Павлович, я могу... Думаю, что можно еще все поправить». «Хватит!» — Седой отмахнулся. «Ты надумал уже. Теперь моя очередь думать. Но ты, Саня, теперь свой косяк отработаешь». «Да, да!» — Шелестов закивал. «Отработаю, обязательно отработаю». «Ну и хорошо. Сдрысни с глаз моих». Не успел Саня подняться, как его тут же уволокли крепыши, грубо вытолкали из зала. «Ну, чё думаешь, косой?» — спросил Седой, не оборачиваясь к своему подчиненному. «Что делать с этими оборонцами?» «Да что с ними делать? Без денег они хрен моржовый сделают, они охранное агентство. Скорее всего, так и будут на воротах стоять. Но поиметь их не получилось, это жалко». «Придется самим бригаду организовывать», — засопил Седой. «Да такую, чтоб все по закону, чтоб не подкопаться. Времена меняются. У нас теперь будет бизнес серьезный, легальный». «Пацаны из Кирпичного тоже о своем агентстве задумываются. Слышал я от общих знакомых». «Да, конкуренты, мать их», — буркнул Седой. «Но я думаю, за Летовым с его афганцами нужно присматривать, чтоб какой-нибудь херни не наворотили». «Ну вот давай, косой», — обернулся к нему Седых. «Присматривай». На следующий день я должен был встретиться с остальными мужиками, чтобы поговорить обо всем, что случилось вчера. По нашему обыкновению встречались мы у Ефима Иванцева. Ефим, парень 23 лет, снимал однокомнатную квартиру в доме в районе улицы маршала Жукова. Такой же обстрелянный на войне, как и Женя, он при этом отделался довольно легко, лишь несколько осколочных ранений. Легкий его характер помог Ефиму уберечься от тяжелого отпечатка войны. Однако была тут и другая сторона. Ефим, предоставленный сам себе, совершенно не мог организоваться и вечно влипал в неприятности. После дембеля он несколько месяцев Болтался без дела, пока не познакомился с Женей, и тот не дал ему дело, которого Ефима больше, чем устраивало. Вспыльчивый и резкий на слова Ефим нашел себя в роли вышибала. Казалось бы, стоит ли держать такого человека в серьезном охранном бизнесе? Я считал, что стоит, ведь Ефим, если его правильно направить, мог быть очень исполнительным и верным, а самое главное, всегда горой стоял за своих. Проехав по улице Роза Люксембург, я свернул направо, поехал вниз и завернул во двор нескольких пятиэтажек. В одной из них и жил Ефим. Оттаивало. Февраль в Краснодарском крае, как всегда, был капризен. То бабахнет мороз, и городская слякоть обернется черной коркой льда, то ударит плюс 10, и вся эта красота потечет по улицам неприятными черными ручьями. Сегодня случился второй вариант. Под песню Егора Летова «Все идет по плану» я въехал во двор, покатился по сырой от слякоти асфальтовой площадке, объезжая выбоины, погнал пятерку под стены хрущевки поближе к Ефимовскому подъезду. Конечно, после стольких лет память мне изменяла, и если адрес я запомнил просто визуально, все же Армавир я знал хорошо, то вот с подъездом и номером квартиры было туже. Либо третий, либо шестой, пробормотал я себе под нос, глядя на грязный падик многоэтажки. Третий этаж, правая дверь. Ну, два варианта, это не 10, и потому я решил, что разберусь и так на месте. Решил начать с подъезда номер 3. В колонках читал свои стихи мой певец однофамилец Летов. А моя судьба захотела на покой. Я обещал ей не участвовать в военной игре. Но на фуражке на моей серп и молот и звезда, как это трогательно, серп и молот и звезда, лихой фонарь ожидания мотается, и все идет по плану. Припарковавшись справа от 525-го БМВ, да, очень популярная тачка среди бандосов. Окинув грязного, проржавевшего немца без обоих бамперов, я щелкнул магнитолу, вышел из пятерки и закрыл машину на ключи, направился к подъезду. Быстро прошел по пахнущему затхлостью падику, поднялся наверх по лестнице вдоль на треть крашенных грязно-зеленых стен. Прожив много лет в теле инвалида, я не мог нарадоваться легкости своих живых ног, и мне будто бы хотелось еще раз проверить, на что они способны. Перескакивая через ступеньку, я быстро добрался до лестничной клетки третьего этажа и даже почти не сбил дыхания. Спортивная подготовка у меня была что надо. «Дверь справа», — проговорил я, минуя последний пролет. Когда поднял я голову и взглянул вверх на клетку, увидел странное. Именно та правая дверь, которая была мне нужна, оказалась раскрыта настежь, так, будто внутрь кто-то ворвался и забыл закрыть за собой. Я нахмурился, ускорил шаг. Неужто Ефим попал в какую-то заварушку? Да, он, конечно, мог быть бестолковым, но с головой все же дружил и в опасной истории старался не влезать. А может, зря я так, и Ефим просто решил проветрить квартирку? Это вряд ли. Я замедлил шаг и пошел так, чтобы каблуки ботинок не щелкали о бетон ступеней. Поднялся медленно, стал возле дверного косяка. Осторожность никогда не помешает. «Давай, тащи ее!» — услышал я приглушенный мужской голос. «Вот сука! Ноги держи, ноги! Пинается же!» «М-м-м!» — прозвучало девичье тихое мычание, кому-то заткнули рот. Слышав все это, я нахмурился, подумал. «Да, точно неверная квартира». А потом украдкой заглянул внутрь.